Часть первая. Посол Сната Плейона. Наполнив изумительной работой тончайший хрустальный бокал, перебродившим соком стейча, я осторожно отпил глоток терпко-горьковатой жидкости синего цвета, заменявшей галактом алкоголь. Перевел взгляд себе под ноги, где полностью прозрачный пол демонстрировал всю прелесть и неземную красоту пункта назначения – беллатрианского форпоста на пути к растительной планете с интригующим названием Хлория. Красно-коричневый шар планеты демонстрировал зловещего вида спирали ураганов, свернутые в причудливые узоры. Среди разрывов в облачности просвечивали багровые моря и океаны, отливающие краснотой. От этого создавалось впечатление, будто вместо воды там плещется настоящая кровь. На самом деле, вода была вполне обычная, за исключением некоторых растворенных элементов, вроде окиси меди. А вот что было необычного, так это изрезанные широкими лентами каналов континенты и громады джунглей, в некоторых местах достигавших вершин микрон почти до стратосферы. Это было необычно для планет земного типа, где гравитация достаточно сильная, чтобы растения не разрастались до таких невероятных размеров, как на Хлории. Огромный штопор космического города, усыпанный сотнями тысяч сверкающих во тьме иллюминаторов, медленно вращался на орбите против часовой стрелки, словно заведенный волчок. Звездная станция кванторов привычно жила своей странной жизнью, невзирая на трудные времена, наступившие в обитаемой части галактики Млечный Путь. По левому борту форпоста величественно пульсировал реверсными плазмоидами сторожевой линкор Боронов «Гордость Пау», взявший на себя заботу по охране всего близлежащего пространства от агрессии остальных рас. Патрульный линкор был похож на огромного жука, одним только грозным видом охлаждавший горячие головы. На пупырчатой поверхности брони линкора пульсировал нежно-голубым светом символ Боронов, два скрещенных полумесяца в круге, образовывавших букву X. Родной мир Боронов находился в звездной системе с двойной звездой, где в ужасающе непригодных для жизни условиях немногочисленные выжившие формы жизни редко эволюционировали до разумных видов. Бороны страшно гордились своей особенной расой, достигшей огромных высот, и всячески напоминали всем об этом при любом удобном случае. Им была присуща гигантомания и непомерно огромные амбиции, часто ставившие их в неудобные ситуации. Так, к примеру, одержимо ухватившись за проект создания искусственных планет и светил, после сотен лет бесплодных экспериментов они не создали ничего, заслуживающего внимания, затратив на это половину своих стратегических ресурсов. Однако свое поражение до сих пор так и не признали. Сам форпост Квантория тоже был не из маленьких. В диаметре 600 километров, длиной в 1000. При эллиптическом вращении вокруг собственной оси он визуально казался со стороны еще большего размера, чем на самом деле. Звездные станции на орбите заселенных планет были древними анахронизмами, оставшимися со времен смут, происходивших тысячелетия назад, когда на дрейфующих в космосе объектах содержали свои военные флоты противоборствующие стороны. В Галактическом Совете Крулкаи нашлось немало сторонников, пожелавших отдать голоса за полный их демонтаж и замену на более компактные базы на поверхности планет. Все знали историю этой древней реликвии, официально именуемой бюрократами «Музеем эпохи смут». Здесь проходили обучение кванторы, совмещавшие по завершению учебы должности офицеров правопорядка, судей и секретных агентов в одном лице. Наделенные полномочиями по собственному усмотрению казнить и миловать, не передавая дела вышестоящей судебной инстанции, они были облечены наивысшим доверием общества. Кванторов было не очень много по сравнению с количеством заселенных планет, космических поселений и исследуемых территорий, где требовалось их присутствие. Но большего их количества и не требовалось. Порой один единственный квантор мог легко командовать флотом или координировать работу целой звездной системы. Для начала стоит уточнить, что материальные возможности и невероятные полномочия кванторов по сравнению с другими силовыми структурами были не ограничены рамками дозволенного, что вызывало недовольство и опасения у свободных граждан пангалактического сообщества. Поддержка кванторов в Крулкае равнялась 800 голосов против 1000, что считалось в Совете почти единодушием. Почему остальные их не поддерживали? Ответ крылся в самих кванторах и в особенности их работы. Некоторые самые осторожные члены звездных фракций считали, что слишком опрометчиво передавать в руки неподконтрольных структур чересчур много нити воздействия на свободное сообщество. Простым обывателям до сих пор была не до конца ясна роль кванторов в окружающем их мире, где преступность была официально побеждена. От этого сложилось предвзятое мнение, что кванторы занимаются исключительно шпионажем и тайными правительственными миссиями, скрывая за завесой секретности разные темные дела. Лично я не относился к этой категории и не разделял этого мнения, хотя бы потому, что сам вскоре должен был стать одним из кванторов и узнать истинное положение вещей из первых рук, так сказать. Делать выводы на основе догадок и слухов слишком опрометчиво. Время покажет, кто прав, а кто заблуждался. С другой стороны, не все галакты разделяют официальную позицию правительства, что предназначение высокоразвитых рас – самоотверженно развивать чужой разум, безвозмездно возвеличивая его до своего уровня. Многим это было не по душе, и они это не скрывали. Вежливо кивнул появившемуся в овальном проеме светловолосому стюарду Трону, чей народ обитал в системе Сириуса с двумя цивилизациями, находящимися либо в родстве, либо просто в тесном сотрудничестве. Златовласые троны с планеты Тио и светловолосые с планеты Зоннери. Они так сильно похожи на человека, что я невольно стал подозревать, что их гены каким-то образом причастны к появлению людей во времена постройки первых ферм разума на Земле. Это были очень вежливые, дружелюбные, тактичные и очень внимательные к собеседнику создания. Вообще, в высокоразвитом обществе галактов редко встречались по-настоящему агрессивные и воинственные расы. Они могли быть невнимательными или безучастными к чужим страданиям и проблемам, но никак не агрессивными. Агрессия подразумевала под собой способность творить насилие и смертоубийство. А многих галактов одна только мысль о смерти приводила в смятение, переходящее в неконтролируемую панику. Лишать жизни могли только специально подготовленные для этого индивидуумы, кого буквально с пеленок натаскивали на несение военной службы, или насильно ломали миролюбие с помощью изощренной боевой подготовки для действий во враждебной среде, как это было в случае с кванторами. Поэтому у галактов в последнее время проснулся интерес к полудиким по их меркам расам, таким как люди, что способны совершать немыслимые и ужасные вещи, не мучаясь при этом угрызениями совести. Стюарт, внимательно посмотрев на меня своими фиалковыми глазами с тремя радужными зрачками, мысленно напомнил, что перелет с НАТО Плейона завершен. Мысли обращения поначалу давалось мне нелегко, но чем больше я практиковался, тем проще было с каждым новым разом. Теперь я не представлял себе, как я до этого обходился без него. «Спасибо, Сиен. Выход с вашего ксила найду самостоятельно», – подумал я, мысленно передавая вместе со словами благодарности чувство доброжелательности. «Весь мой багаж всегда при мне, я никогда не беру с собой слишком много вещей». «В таком случае счастливого пути, посол. Надеюсь, перелет не слишком вас утомил». «Космические перелеты в обычном пространстве утомляют однообразием, но ваш корабль другой. Я даже не заметил, как он совершил струнный маневр во время прыжка». «Благодарю за теплые слова и похвалу. Позвольте, я внесу их в наш реестр отзывов». «Для меня это честь. Курьер новой конструкции? Такой я еще не видел». «Это действительно новая модель. Сошла со стапеля космической верфи консорциума Фомальгоита всего цикл назад. Мы уделяем первостепенное значение удобствам и безопасности пассажиров. Примите перед выходом на станцию несколько стандартных советов и пожеланий. Постарайтесь не появляться без должной защиты в плохо защищенных отсеках в момент наивысшей активности звезды. Старые щиты несовершенны и часто не поддерживают необходимый уровень защиты. Пульсар очень нестабилен и непредсказуем. Внимательно следите за сообщениями станционного диспетчера. Он своевременно доводит до сведения. Каждая из секций повернута к звезде и наиболее подвержена влиянию излучения. Если вы по какой-то причине окажетесь в опасном секторе, не паникуйте. Спокойно покиньте его через ближайший выход и направляйтесь в сторону центральной части станции, называемой Аллеей Славы. В противном случае рискуете получить неприятный гамма-ожог, который, впрочем, легко поддается лечению. Даже опытные экскурсоводы забывают, как хрупки представители некоторых рас. Надеюсь, вы в будущем будете путешествовать исключительно на звездных транспортах консорциума Фомальгойта. Берегите себя, посол, и счастливого пути. После того, как Стюарт ушел, я тут же встал со слепительно белого дивана, принявшего привычную форму шара, и стал неспешно собирать с силового столика нехитрые безделицы. Под их невинным видом были замаскированы хитроумные устройства персональной защиты, настроенные оберегать мою персону в случае непредвиденной угрозы жизни. Маловероятно, что за мной увяжутся вражеские агенты, славящиеся своей осторожностью, но береженного, как известно, Бог бережет. Быстро проведя по коротким волосам серебристой расческой, я поспешил выйти из каюты, украдкой просканировав проходящих мимо меня пассажиров из системы Алгола. Это были странные создания, похожие на духов или медуз, такие же полупрозрачные и словно обряженные светящиеся саваны, свисающие краями до самого пола. Медузообразная раса алгонитов с планет, поверхность которых более чем на 80% покрыта водой и являющихся водоплавающими. Для передвижения вне воды вынуждены использовать специальные устройства, обеспечивающие левитацию. Алгониты общаются с помощью биолюминесценции, поэтому для беседы с представителями иных рас используют специальные переводчики с функцией сканирования альфа-волн собеседника. Более необычных и грациозных существ мне видеть еще не приходилось. А повидал я, поверьте, немало странного за годы общения с галактами. Подплывая по воздуху к трансфертным контурам, они тут же растворялись в вихре искр. Их тела распадались на элементарные субатомные лептонные частицы и мгновенно переносились на приемные устройства белотрианцев, где в таком же контуре снова собирались в единое целое, обретая данной природой физическую оболочку. Я немного замешкался, остановившись в полуметре от серебристого круга, но потом, раздраженно подавив внезапный приступ паранойи, смело шагнул за границу контура. Как только туман перед глазами рассеялся, я сразу понял, что все идет не так, как надо, и что проклятое внутреннее чутье меня снова не обмануло. Я материализовался не в главном приемном узле Квантории, а прямо посреди титанической платформы овальной формы, по краю которой далеко на горизонте с огромной скоростью и треском проносилось ослепительное сияние остаточного заряда. Омерзонные стабилизаторы телеметрии надежно удерживали станцию на орбите планеты, генерируя магнитный швартовочный луч. Стабилизаторы также формировали вокруг станции незримую электромагнитную защиту, защищавшую обитателей от убийственного излучения звезды, а также бродячих астероидов. Будь я проклят, если знал, как здесь очутился, не иначе кто-то добрый подсобил. Омерзонный стабилизатор был невероятно огромен, приблизительно 40 км в диаметре. На его гладкой, как стекло поверхности, не было ни единой впадины или выпуклости, за которой можно спрятаться или укрыться. Зато был и плюс во всем этом недоразумении. Те, кто проделал со мной этот фокус с переносом, стояли не далее, чем в 10 метрах от меня, всем видом демонстрируя недобрые намерения. Уверенные в собственных силах, эти создания допустили свою первую ошибку. Вместо того, чтобы тут же пристрелить из диатомизатора с функцией распыления, они завели со мной диалог, дав мне время. «Бежать некуда, человек. Если твои ответы нас удовлетворят, мы не станем тебя убивать». Первый из двух киллеров был небольшого роста аркурянец, чей вид мне был хорошо знаком по предыдущему общению. Весьма неприятному, надо добавить. Эти двуликие создания обитали на планетах, вращавшихся вокруг звезды Аркурис в созвездии Сапога, что примерно в 36 световых годах от Земли. Их тела высокие и тонкие, как ветка, глаза огромные на пол лица, уши похожи на лошадиные, но округленные и меньшего размера. На руках по 4 гибких когтистых пальца, 2 из которых отстающие. Волосяной покров чередуется от ванильного до нежно-коричневого. Длинная грива позади головы заплетена в аккуратные косички. Помимо мыслеречи, аркурианцы общались на забавном тональном диалекте, звуками похожего на вьетнамский язык. В пангалактическом сообществе известны как непревзойденные политики, обладали уникальными познаниями в небарионной физике, неудержимой тягой к точным наукам и запретным знаниям, касающихся древних рас. Часто обвинялись в расхищении гробниц на закрытых для посещения планетах и нелегальной археологической деятельности. Напарником аркурианца выступало еще более необычное существо – массивный веганец, чья древняя цивилизация до сих пор стояла примерно на том же уровне развития, что и Земля. Некогда богатая ценными биоресурсами и тяжелыми элементами, материнская планета веганцев слишком расточительно продавала свои ресурсы в обмен на дешевые и сомнительные с точки зрения логики товары. Бездумно проводившиеся сделки веганцев истощили и вытолкнули за грань бедности почти все население, поневоле умерив пыл правителей, любивших жить красиво. Вега в созвездии Альфа-Лиры в Пылевом кольце имеет одну единственную материнскую планету – Гигант, носящую название Дотум. Веганцы, получившие благодаря своим союзникам Иссам возможность покинуть Дотум, который к тому времени переживал эпоху ядерной зимы, стали активно колонизировать планеты с менее жесткими условиями, благодаря чему их численность резко увеличилась. Из-за этого веганцы стали присваивать себе не только незаселенные планеты, но и принадлежавшие другим разумным расам, что спровоцировало первый серьезный конфликт с Крулкаи, закончившийся шатким перемирием и образованием независимой коалиции. Всего веганцами колонизировано 6 малозначимых систем и 17 экзопланет, вошедших в варварскую коалицию Мадар, существующую исключительно за счет работорговли, разработки астероидных полей и преступных афер с полезными ископаемыми. Эту расу не любили, презирали и боялись, небезосновательно опасаясь огромного флота, базирующегося за пределами кольца влияния Крулкаи, где веганцы прозябали последние 300 лет по земному летоисчислению. Законы коалиции имеют очень лояльное законодательство, в котором практически отсутствуют ограничения и запреты на свободную торговлю оружием, наркотиками и рабами, что влечет в свои ряды великое разнообразие криминальных субъектов со всей Вселенной. Огромная туша веганца была с головы до пят закрыта темно-зеленым кинетическим скафандром М1, способным остановить движущиеся на высоких скоростях мелкие предметы, вроде пуль, но был бессилен против энергетических выстрелов. От воздействия такового надежно предохранял тонкий пояс, создающий вокруг носителя мощную энергосферу из небарионов. Двухметрового роста галакт напоминал вставшего на дыбы дельфина, только на этом сходство и заканчивалось. Многие жизненно важные органы дублировались, тело покрыто прочной алой кожей, на спине горб, несущий запас питательных веществ, благодаря чему веганцы прекрасно приспособлены к выживанию в самых неблагоприятных условиях. Эта мужская особь имела острые, как у акулы, треугольные зубы, костяные гребни, протянувшиеся позади продолговатой головы, а еще крайне скверный и вспыльчивый характер, граничащий с параноидальностью. Пока я изучал эту парочку, стараясь скрыть изумление за маской безразличия, они медленно приближались ко мне. Столь странную компанию не каждый день встретишь, и если присутствие наемника-веганца еще хоть как-то объяснимо, то стоящий рядом с ним аркурянец-мыслитель с диатомизатором в руках не укладывался в голове. что интересно могло объединить двух заклятых представителей, не похожих друг на друга рас, незамеченных ни в каком ином сотрудничестве, кроме постоянных вооруженных стычек и взаимных упреков. «На твоем месте я бы не дергал конечностями», мысленно предостерег аркурянец, крепко сжимая оружие, которое в случае чего от меня и мокрого места не оставит. «Что вам угодно?» – нейтрально поинтересовался я. «Как я здесь очутился? Кто вы?» «Слишком много вопросов», – рыкнул веганец, тяжело поддавшись вперед. «Ха, он такой же посол, как из меня Кайшит Селивгард. Какое ты получил задание от своего командования, ничтожество? Начнешь упрямиться и симулировать слабоумие, я тебе переломаю все кости в твоем хилом теле, а внутренности выверну наизнанку. Не зли меня!» «Да, тебе лучше его не злить», — согласился аркурянец. «Итак, начнем знакомство». Я нащупал на расческе кончиком пальца едва заметную выпуклость в форме звезды. «По-моему, это какое-то недоразумение. Вы меня с кем-то спутали». «Как же, спутали? Ты сам себя с кем-то спутал, Альфа-Дог!» Услышав имя, я напряг мышцы. «Значит, ошибка исключена. Если этим двум известен мой позывной, вероятно, они знают и о цели моего визита на Кванторию». «Что произошло на твоей планете?» «На какой именно?» Аркурянец приблизился еще на метр и зловеще направил конус излучателя мне в голову. «Нам известно, что ты один из немногих, кто выжил после катастрофы с использованием запрещенной некросферы. Не вынуждай своим глупым упрямством уменьшить твою популяцию еще на одну особь. Отвечай на наши вопросы, а я за это оставлю тебя в живых. Договорились?» «Огласите список вопросов», – нагло попросил я, незаметно держа ноготь на кнопке. Аркурянец, не распознав в моем голосе иронии, презрительно фыркнул и стал перечислять. «Эти двое не были профессионалами, иначе бы озаботились меня сначала тщательно обыскать». «Твой прилет на Кванторию, с какой целью, что от тебя хотят кванторы, что случилось на твоей планете?» – начал аркурянец. Но я его перебил, заставив веганца зарычать от злобы. «Вы лучше меня осведомлены, что произошло на Земле. А я там не был последние 30 лет. Чего зря дурака валять? Может, спросите, что вас на самом деле интересует?» «А он не глуп», — хрюкнул веганец, удивленно щелкая челюстями. «Этот остряк начинает действовать мне на нервы, Рис. Разреши его слегка покалечить, а затем продолжим разговор». «Хорошо, Тува, но только аккуратно. Скоро посла хватятся и начнут искать. Лучше нам тут не находиться, когда его местонахождение вычислят. Надень на его шею считыватель. Не желает отвечать по-хорошему, мы ведь можем и по-плохому». Аркурянец с недоброй усмешкой посторонился с дороги громилы напарника и, не спуская с меня глаз, стал в предвкушении развлечения проводить раздвоенным языком по своим редким зубам. Веганец достал из-под сумка своего скафандра черный, как уголь, ошейник считывателя и, ощерив клыки, несколько раз обошел вокруг меня, прежде чем скрестить руки на груди. Мгновенно невидимая сила подняла меня на несколько метров в воздух и со всего маха уронила на пол, выбив из легких остатки воздуха. Крепко приложившись спиной, я даже зашипел от боли. «Пора заканчивать с этой буфонадой», — подумал я, медленно концентрируясь на болевых рецепторах. При желании я всегда мог их отключить, чтобы не ощущать боль. «Те же вопросы!» – ворвался в мой мозг ментальный рык веганца. «С каждым твоим отказом я буду увеличивать силу Турмы на 10 геков, пока твои кости не превратятся в желе!» Полностью уверенный в собственной неуязвимости, киллер поддался на мою уловку, и когда в очередной раз швырнул меня об пол, я сделал все возможное, чтобы перекатиться поближе к аркурианцу, посторонившемуся с дороги, чтобы я ненароком не сшиб его с ног. Когда он оказался от меня на расстоянии 2 метра, я тут же вдавил скрытую кнопку на торце расчески и направил ее звенья в его сторону. С неуловимой для глаза скоростью из расчески выстрелило 2 десятка игл, снабженных самым мощным из известных молекулярных ядов. Он убивал любую форму жизни на основе белка практически мгновенно, растворяясь в теле жертвы без остатка. Выявить его после распада было практически невозможно. Излучатель еще падал из рук закачавшегося на ногах аркурианца, а я уже с помощью псионики мозга притянул оружие к себе и пятью концентрированными выстрелами в грудь и голову веганца полностью деактивировал его защитный энергококон. Отбросив в сторону бесполезный теперь разряженный излучатель, я вскочил на ноги. Хищно улыбнувшись, направился к деморализованному громиле, решив не затягивать долго с его обезвреживанием. Я был на 3 головы ниже его, раз в 10 тоньше и вообще производил со стороны впечатление хрупкого создания. Когда веганец проанализировал сложившуюся ситуацию, к нему вернулась былая самоуверенность. Ведь на нем все еще был скафандр повышенной защиты, зловещих размеров энергозонд для взятия проб грунта в магнитных ножнах на поясе и 0,5 тонны жгучей ярости в мощном теле. В то время как я с виду не имел никакой иной защиты, кроме легкого комбинезона, а в руках держал обычную расческу, чьи ядовитые дротики были совершенно бесполезны против кинетической брони моего разъяренного оппонента. «Кажется, твое везение закончилось», — рявкнул веганец, двигаясь вокруг меня по часовой стрелке. Зайдя ко мне за спину, быстро выхватил из ножен энергозонд, который с едва слышимым электрическим потрескиванием нацелился в мою шею, оставляя в пространстве едва заметный светящийся след ионизированного воздуха. Легко уклонившись, я застыл на месте, приняв борцовскую позу. Чуть согнуты колени, руки на ширине плеч. Если галакт нанесет удар сбоку, то я могу попробовать захватить его руку на болевой прием и сломать в локте, ведь у веганцев слабые сухожилия и слишком тонкие для такого большого тела полые кости. Как ни странно, даже у такого неуязвимого монстра есть своя ахиллесова пята. «Знаешь, в чем пикантность ситуации?» Неожиданно снова заговорил со мной Тува. «Все это действительно не столь уж важно. Моим хозяевам известны ответы на большинство вопросов. Но они желают знать, что вам, людям, пообещали квантеры. Вы зря соблазнились сладкими посулами Крулкаи и сунулись на незнакомое игровое поле, где вы всего лишь незваные новички. Нас, веганцев, так же, как и вас сейчас, хитростью втянули в грязные игры, а потом, раздев до нитки, цинично выбросили на обочину за ненадобностью. Тоже ждет и всю твою расу. Вы не владеете ситуацией и понятия не имеете, куда суете свой любопытный нос. Никому не под силу выстоять в одиночку и противостоять объединенной мощи пожирателей звезд. И тот, кто считает иначе, либо конченый глупец, либо опасно заблуждается. Если сообщишь мне, где на земле находится город ангелов, я пощажу твою никчемычную жизнь и остановлю безумие». «Ты ошибся адресатом. Мне ничего не известно ни о каком городе ангелов». «Лжец! Даже нам известно про Эдем. Ты тоже должен знать, где эти проклятые копии». Увернувшись от неуклюжего выпада двойного дымчатого лезвия в виде латинской буквы «С», я под натиском стал отступать спиной назад, выжидая момент, когда веганец откроется для моей атаки. Потеряв от злобы всякую осторожность, Тува с ревом махал энергозондом перед моим носом, словно разъяренный комбайн, пока не совершил последнюю в своей жизни роковую ошибку. Попытался раздавить меня в своих могучих объятиях, решив убить нахального противника, прихлопнув того, словно насекомое. Нажав на расческе вторую кнопку, я выдвинул из рукояти полупрозрачный клинок, способный взаимопроникать в любой тип материи. Одним ловким ударом я вспорол брюхо удивленного веганца и резко выдернул лезвие из раны. Из тончайшего разреза хлынули потоки светящейся синей крови, заляпав мои ботинки и штаны дурно пахнущими потеками. Кинетическая броня Тувы была способна противостоять пулям и мини-ракетам, но энергетическое лезвие разрезало синтетическое волокно, как раскаленный нож мягкое масло. Схватившись лапами за вываливающиеся сизые потроха, веганец с оглушительным воем развернулся следом за мной, собираясь отомстить за столь подлый удар. но как только я оказался позади него, не раздумывая, всадил ему под массивную затылочную кость 20-сантиметровый энергоклинок, почти мгновенно поразивший мозг. Когда-то, много лет назад, спецы-ксенологи с пеной у рта доказывали мне, что мозги у веганцев настолько крохотного размера, что достать до них сквозь сотню костяных мембран и оболочек практически невозможно, отчего рекомендовали целить в нервный узел, заменявший веганцам сердце. Я тогда возразил, сказав, что маленький размер мозга не помеха, а досадное недоразумение, с которым как-нибудь обещал управиться. Вытащив из дергающегося трупа энергоклинок, я по старой привычке хотел оттереть его о свой рукав, но вовремя остановился. Не хватало для полного счастья отхватить себе половину руки. Снова приняв вид обычной расчески, мое безобидное на вид, но смертоносное оружие заняло привычное место в нагрудном кармане, рядом с авторучкой, блокнотом в кожаном переплете и горсткой стеклянных шариков размером с бусину, до которых очередь даже не дошла. Не таким уж я и был безоружным, если посмотреть более внимательно. Какие разговорчивые попались. Не каждый день встретишь интеллигентных киллеров, пробормотал я, обыскивая труп Тувы. Только и можете что устраивать подляны из-за угла. Лапа веганца судорожно схватилась за мою правую щиколотку, но я даже глазом не моргнув, презрительно стряхнул ее. Это было обычное рефлекторное движение, не более. Пусть веганец мертв, тело еще реагировало на раздражители. Быстро прощупав одежду мертвых галактов, я обнаружил несколько занятных вещей, решив отложить их изучение на потом. Я как раз размышлял над тем, как привлечь к себе внимание службы безопасности, как они пришли ко мне сами. Точнее, материализовались в виде десятка квантеров во главе с Сайрусом собственной персоной. Наблюдая за их появлением, я не удержался от колкости. «Да вы не спешите, это всего лишь банальное похищение. Право слово, ничего страшного». «Твои хозяева предупреждали меня, что с тобой не соскучишься. Какая жалость, что я им не поверил, приняв тебя за очередного напыщенного хлыща-недотепу с варварской земли». Приславший мне эту мысль Сайрус сделал знак своим подчиненным, и те мгновенно рассыпались по всей платформе, окружая место происшествия. С помощью ментальных сканеров они быстро воссоздали на своих экранах мой бой от начала и до конца. Их приборы улавливали малейшие эмоциональные всплески, запечатлевшиеся в памяти поля атомов. Чем интенсивнее бой и чем больше затраченной энергии, тем, соответственно, четче и ярче картинка на их дисплеях. «Не хозяева, а начальство», — сердито возразил я, наблюдая за приближающейся фигурой, в сине-черной биологической броне, повторяющей все контуры тела белотрианца. Высотой под 2 метра гуманоид с головой, как у варана, выпирающей мускулатурой на поджаром теле и трехсуставчатыми лапами, не обратил на мое недовольство ни грамма своего внимания. «Если бы вы больше уделяли внимание безопасности прибывающим пассажирам», продолжил я раздраженно, «не пришлось бы сейчас упаковывать 2 мертвых граждан Крулкаи, убитых варваром с земли. Могли для разнообразия и оперативнее сработать с поисками». Сайрус, приподняв стекло своего шлема, пристально посмотрел на меня змеиными глазами с вертикальными зрачками, но через минуту не выдержал и растянул черные губы в улыбке, продемонстрировав крокодильи зубы. Любой другой человек на моем месте давно бы дал деру, но я лишь вымученно скривился в ответной улыбке. С белотрианцем меня связывала старая дружба. Именно он подкинул даякам идею прогнать меня по программе квантеров и заполучить в свои ряды представителей моей расы. Если бы 10 лет назад, еще при первой нашей встрече, мне кто-нибудь сказал, что мы в будущем станем хорошими друзьями, я бы как минимум рассмеялся и посоветовал тому обратиться к психиатру. Поначалу мне все галакты внушали раздражение и неприязнь. Но чем дольше я с ними общался, тем сильнее проникался уважением к некоторым из них, кто, не жалея здоровья и сил, был готов прийти к человечеству на помощь вразрез указу не вмешиваться в людские дела без особых распоряжений сверху. «Справедливое обвинение, Дим, мне тут крыть нечем», — подозрительно охотно согласился Сайрус, аккуратно принимая из моих рук вещи убитых киллеров. «Что здесь? Мембранный снифер?» «К сожалению, даже в защите станции находятся прорехи, сквозь которые так и норовит просочиться разный антисоциальный мусор. От своего лица и лица командования торжественно снимаю перед тобой шляпу. Теперь понятно, как эти двое, обойдя защиту, проникли в транспортный узел и перенаправили сигнал телепорта. Остроумно. Нет, гениально!» «Я рад, что тебе понравилось. Попрошу указать в отчетах, что у аркурианца необычный парализатор, которым только тараканов пугать для пущей надежности избитых и связанных, а не лицензированный диатомизатор», как бы невзначай напомнил я, указав на оружие. «Я считал, такое мощное оружие невозможно пронести на станцию незамеченным. Как это понимать?» «Зная о тебе не понаслышке, могу в свое оправдание сказать, что для твоего убийства этим неудачникам потребовался бы калибр значительно крупнее. Это же хлопушка, сущая мелочь», — попробовал отшутиться Сайрус, вертя в руках оружие киллеров. «Эта модель излучателя была создана еще при моем прапрадедушке, и просто удивительно, что дотянула до наших дней». «Легко говорить, когда самому не пришлось участвовать в драке и терпеть ствол у виска. Нам пришлось устранить двух их сообщников, они не пожелали сдаться». Косо глянув на меня, Сайрус передал подчиненному улики. «Ты ведь меня знаешь не первый день, я никогда беспричинно не задерживаюсь. Как только система безопасности дала сигнал тревоги, я сразу понял, что это как-то связано с твоим прибытием. Нам потребовалось от 2 до 5 минут, чтобы выяснить, куда тебя занесло, разделаться с отморозками и прийти к тебе на помощь». 5 минут, презрительно фыркнул я. «За это время может исчезнуть целая планета». «Ты слишком категоричен и склонен к преувеличениям», — отмахнулся Сайрус. Подойдя к группе квантеров, работающих с трупами, он вмешался в процедуру опознания. «Удалось выяснить, откуда они такие красивые нарисовались? Есть зацепки?» Незадолго до псионической атаки на узел телепорта неподалеку от станции был замечен дрейфующий малый странник, подававший себя за исследовательское судно по изучению активности звезды. Квантер, замолчав, быстро закончил. «Им удалось сбежать, сожалею». «Как только вычислите их, дайте мне знать. Пойдем, Дим, тебя уже заждались». «Корабль будут преследовать?» «Ты предлагаешь преследовать корыто, которое за одно мгновение может преодолеть 100 миллионов световых лет? Интересно, как ты себе это представляешь?» Снова ухмыльнулся Сайрус, но тут же стал серьезным. «Не волнуйся, мы их отыщем, куда бы они ни сбежали. Я даже позволю тебе в конце допроса провести свой любимый коронный удар веслом по шее, сносящий голову с плеч. Прости, я хотел сказать мечом». «Очень смешно». Мое раздражение было готово сорвать крышу благоразумия и вырваться под давлением. «Ты сегодня на удивление спокоен и весел. Меня чуть цинично не прикончили, а тебе хватает духу шутить. Что будете делать с трупами? Вы ведь не собираетесь спрятать дело под сукно и спустить на тормозах. Но ты меня понял». «Тела нам еще пригодятся», – зловеще усмехнулся Сайрус, с хрустом потирая ладони. «Мы оживим этих выскочек и выкачаем из их мозгов всю интересующую нас информацию». «Это возможно?» – брезгливо спросил я. «А без оживления никак?» «Как тебе сказать? Это будет не так занимательно и интересно», – улыбнулся белотрянец. Чертыхнувшись про себя, я плюнул на дальнейшие попытки достучаться до его серьезности. Встав в круг яркого света, мы перенеслись прямо в командный узел связи, откуда открывалась великолепная панорама на ночную сторону планеты, красиво мерцающую алыми всполохами плазмоидов на границе с магнитным полем. Покрытая непроходимыми горами и джунглями планета Хлория являла собой типичный образчик инопланетного заповедника, где обитало всего 120 миллионов недалеко ушедших от варваров туземцев. Местный пульсар Игнион был тоже не подарок. Одних только квантовых коронарных всплесков производил за сутки свыше 1000. После каждой такой радиационной волны магнитосферу планеты буквально захлестывал поток частиц, расходящихся радужными волнами по всей верхней границе ионосферы. Это было очень красивое, хоть и смертоносное явление, и, к сожалению, нередкое. В совершенно круглом с голографическими стенами кабинете восседал за массивным силовым столом сумрачный Лессерт. Легендарный командор звездной станции, вот уже 46 циклов, управляющий железной рукой самым секретным подразделением Крулкаи. Он был полукровкой, полузоннерианец, полурептоид. Хоть он и был похож на человека, было в его облике что-то от насекомого и змеи. Возможно, хитиновая оболочка лица и мелкая чешуя на шее, а может, неподвижный взор с вертикальными зрачками и жвалы над тонкими губами. Сайрус, небрежно отдав честь шефу, быстро удалился, окинув меня на прощание обнадеживающим взглядом. Говорят, Лессерт отомстил рептоидам с планеты Мальдек, не придя к ним вовремя на помощь, именно ради мести за свою мать, захваченную еще до его рождения, вследствие чего та, по возвращению домой, родила полукровку. Официальное уничтожение Мальдека произошло в результате столкновения планеты с удачно подвернувшейся кометой. Так что история сама по себе была темной и запутанной. Если это и была месть, она удачно завершилась для Лессерта, превратив ненавистный Мальдек в облако астероидов, а командора возвысив до командующего станции. По тем же слухам, характер у него был не из легких, совсем по другой причине. Он люто ненавидел амбициозных инопланетников, опасаясь, что однажды они сместят его с занимаемого поста, а станцию Квантория окончательно превратят в летучий зверинец. Он и так с трудом сдерживал себя в словах и делах, когда ему ежедневно докладывали о досадных инцидентах, связанных с прилетающими туристами, сующими нос, куда их не просят. «Кадет Талехалеш», с трудом попытался он воспроизвести мою фамилию. «Алешин», тут же я пришел ему на помощь. Моим позывным был Альфа-Док, но галакты с удивительным упорством называют меня просто Дим.